и, обращаясь к матушке Дзя, взволнованно промолвили. «Ну и перепугали вы нас, почтенная госпожа! Если бы мы встретили вашего внука не здесь, а где-нибудь в другом месте, мы решили бы, что это наш Бао Юй приехал следом за нами в столицу». С этими словами они подошли к юноше, взяли его за руки и принялись расспрашивать о всяких пустяках. Бао Юй улыбнулся и справился об их здоровье. «Ну как? Похож он на вашего Бао Юя?» — с улыбкой спросила у женщин матушка Дзя. «Ведь эти тетушки только что сказали, что они похожи друг на друга, как две капли воды», — вставила Ливань. «Неужели так могло случиться?» — качая головой, недоумевала матушка Дзя. «Просто вам показалось». Все дети, которые воспитываются в одинаковых условиях и у которых на лице нет никаких увечий, в общих чертах похожи друг на друга. Что же здесь удивительного? «Да, конечно, внешностью они очень похожи друг на друга», — подтвердили женщины. «И, судя по вашим словам, почтенная госпожа, оба они в равной мере избалованы. Однако нам все же кажется, что ваш мальчик лучше нашего». «Почему?» — удивилась матушка Дзя. «Потому что он позволил нам взять его за руки», — ответили женщины. «Если бы на его месте был наш господин, он обозвал бы нас за это дурами. Наш никогда не позволит прикоснуться к себе или к своим вещам. Ему прислуживают только молодые девушки». Слова женщины произвели самое неожиданное впечатление. Ливань и молодые барышни не выдержали и громко рассмеялись. «Если бы к вам приехали наши люди и захотели посмотреть на вашего Бао Юя, он, разумеется, сдержался бы, даже если бы его взяли за руки старухи», — улыбнулась матушка Дзя. «Будь то наш мальчик или ваш, безразлично. В присутствии чужих людей оба они будут всегда держаться серьезно. Ведь если бы они не соблюдали этикет, их бы осудили. Они будут стараться соблюдать этикет, чтобы приобрести расположение взрослых. Они постоянно видят, что взрослые придерживаются этикета, поэтому стараются подражать им, чтобы люди, с которыми они сталкиваются, не переставали их любить. Они своевольничают лишь в отсутствии родных. Если бы они все время баловались и позорили своих родителей, убить бы их было мало, несмотря на их красоту». «Вы совершенно правы, почтенная госпожа», — поддакнули женщины. «Хотя наш Бао Юй распущен и избалован, в присутствии гостей он придерживается правил, этикеты еще ревностнее, чем взрослые. Вот почему он всем нравится, и все удивляются, почему его бьют. Но никто не знает, что в отсутствие гостей он ничего и никого не признает. От него можно услышать такие речи, до которых не всякий взрослый додумается. И сделать он может такое, чего никому и в голову не придет. Вот почему отец с матерью не любят его. На самом же деле капризы обычно свойственны детям богатых родителей. А ходить в школу все маленькие дети не любят. Это поправимо. Но что делать, если у него такой странный и необычный характер?» «Госпожа вернулась», — доложили служанки, прервав их разговор. На пороге появилась госпожа Ван. Она справилась о здоровье матушки Дзя, а затем женщины из дома Джень приблизились к ней и справились о ее здоровье. завязался непринужденный разговор.